Знаете, я себя пророком начал ощущать. С утра сигнал от ворот. Там построили отдельную площадку для посадки катеров гостей. Прибыли одновременно и представитель Юфимии, и магистр с семейством. Последний на своем личном катере прилетел, что получил от меня в оплату. Да, все дети были с ним, внуки и супруга. Вот так, поздоровавшись с графом, его семейством, многие хорошо знакомы, передал их в руки жен, чтобы устраивали гостей, они заочно знакомы, говорил же, у нас устроится, я тут один ему хорошо знакомый. Язык те уже изучили и на местном уверенно общались, с женами моими будет о чем поговорить. Ну а я, с представителем бывшей императрицы, с его свитой, на своем судне покинул планету. Там через шлюзовую в скафандре покинул борт судна и достал среднего класса крейсер, плюс два фрегата. Причем, новейшие, постройки империи Хаэрон. А та принцесса, аристократы такого ранга могут владеть новейшими кораблями. С представителем Юфимии было 8 молодых парней и 2 девушки. Я провел стыковку своего судна с бортом крейсера, и пока власти системы выясняли, что за корабли и откуда те взялись, был занят делом. Потом запросы прекратились, видимо, ИСП приказала, а на борту всех 10 обучил по одной специальности, больше их мозги пока не выдержат, недавно обучали языку. 5, из них одна девушка, стали военными пилотами, 2, парень и девушка, корабельными инженерами. Потом один офицер-десантник и один погонщик. Корабли были полностью оснащенными, коды я сбросил и те ввели свои, приняв все корабли. Так что те повели их на регистрацию, место для стоянки у базы флота им уже выделили. Юфимия уже начала регистрировать свой наемный отряд, и вот теперь корабли проведут через это и начнут формовать команды. С этим закончил. Далее, дистанционно перевел на банковский счет Юфимии 2 миллиона кредов, получив подтверждение перевода, и к одной из станций в системе, где уже арендовал на 2 месяца склад. Там выложил все блоки завода. Причем, представитель Юфимии нанял инженера-производственника, и именно он принял все, подтвердив, что все комплектно и в порядке. Последним свою яхту отдал, маги модернизированную, а на ней я отработал модернизации. Теперь себе лучше и круче сделаю. Новые идеи появились. Ее приняли обе девушки, пилот и инженер. Все, Юфимия дистанционно по связи вышла на меня и сообщила, что долгов на мне нет, подтверждает. Я на всякий случай все записывал и сохранил запись. Впрочем, на все, что я передал, были составлены бумаги у нотариуса, нашли его тут же на станции, где склад арендовали, и я как возврат долга все это передал ей. Теперь та имела документы, поясняющие, откуда у той это все взялось, и судно может спокойно перерегистрировать на себя. На этом и расстался с ее представителем. Тот на моем бывшем судне улетел к планете, заперев склад, аренду на него оформили, а я на наемном катере вернулся в поместье. Думал там бедлам встречу, шум и гам, дети у магистра, и особенно внуки, довольно непоседливы, но ничего, тихо. Их уже расселили, заняли все 12 комнат. Детей и взрослых не было, дети убыли развлекаться. Вроде в аквапарк их увез пилот моего поместья, обоих катеров, что за поместьем числились, не было. Хотя катер магистра на хозяйской площадке стоял. Дома только жены были, супруга магистра и одна из ее невесток, она в положении, поздний срок и все, остальные в городе. Магистру императора, тот сюда на месяц прибыл, отпуск у него, и решил подработать, заработать на покупки. Сейчас оговаривали, что тому срочно нужно. Все же мой бывший опекун один из лучших артефакторов и будет работать на семью императора, а не как другие маги, на флот, армию и спецслужбы. А получив новые знания, за которые тот, кстати, еще утром успел 2 поблагодарить, значит, оценил в полной мере, его изделие вообще подскочит на небывалую высоту. Время уже обеда было, так что мы совместно пообедали. Даже магистр успел вернуться из дворца, остальные, видимо, питались в городе. Вот так и общались. Видно, что женам нравится веселая непоседливость магистра, что имел вид толстяка-добряка. В принципе, он таким и был, но когда ему надо, становится холодным циником и мог отстоять свое. Чуть позже тот улетел, ему выделили мастерскую для работы, сегодня же и приступать. У меня в поместье только ночевать будет, пока его семья тут отдыхает и изучает новый мир. Я же в кабинете поговорил с женами. Еще вчера описал нашу встречу с Юфимией, и что та потребовала. Сегодня долги отдал. Жены было сначала возмутились, но потом, поставив себя на ее место, и покивали. Хапала что могла. В остальном те занимались гостями, общались, я же скинул представителю императора, что со мной на контакте, список добытого у пиратов, предложив выкупить все с 20% скидной. Беру не деньгами, а редкими и дорогими металлами. Мне эти деньги в других мирах не нужны, там их вряд ли примут. И корабли эти тоже. В том мире, что на 600 лет впереди, все это настолько устаревшие, что не котируется, так зачем их хранить? Оставлю только легкий крейсер, модернизированный мной, несколько катеров, и все остальное куплю в новом мире. Ну или найду пиратов и отберу все ценное у них. Кстати, там тоже война идет, 5 государств рубится, в новостях читал, хотя королевство, на сельскохозяйственной планете которой был мой портал, нейтральное. Так что можно половить рыбку в мутной воде. Такие планы пока. Обрали те все, так что на складах выгружал разные производства, оружие и вещевое имущество. Малый топливный завод тоже ушел, хотя насчет его сомнения были, но и его отдал. Да все, что добыл у пиратов. При мне только отряд големов остался. Я ни один не уступил никому. Только 10 в поместье и все. Да, из памяти и поместья вывел информацию о своей бывшей яхте, закрыв ей доступ на территорию. Дал гостевой доступ магистру и его семье, услуг был постоянный, так что когда все распродал и получил оплату, это 3 дня заняло, флотские принимали корабли, да и топливный завод им ушел, я вернулся к женам и сказал, все, все дела закрыты, можно уходить. Надо сказать, те тоже устали от всего, что вокруг происходило, и желали получить передышку. Магистру мы уже сообщили, что уезжаем, те могут жить тут дальше свободно, а там ушли в портал. Все свое мы держали в хранилищах, на вид налегке был. Что-то не так, осматривая явно поврежденный бункер, сообщил я. Портал за спиной уже закрылся, отключил его пока, вот и изучал, что вокруг происходит. Жены тоже. Свет работал штатно, датчики сработали на движение, показывая подтянутую пыль нашим движениями. Главное, в углу было заметно разрушение свода потолка, выбитые оттуда камни бетона валялись на полу, и тишина. Жены обе уже поработали сканерами, и старшая, подойдя к дивану и отряхивая его от пыли, прежде чем сесть, сообщила. Наверху изувеченный и сгоревший штурмовой катер. Похоже, падал неуправляемый с большой высоты, и вошел в землю, достав до бункера. Это от него повреждения в углу. Тут глубина залегания бункера всего 5 метров. Ты же говорил, что наспех его делал, вот результат. Катер, удивился я, убирая повреждения, и очищая все от камней и пыли, заодно восстановив бытовые плетения уборки, они повреждены были. Значит, война дошла и до королевства. Вот тебе и нейтральный статус. Ну ты же хотел на ней побывать, напомнила младшая жена, сев рядом со старшей сестрой. Как там говорил, половить рыбку в мутной воде, вот и лови. Вздохнув, та была права, стал проверять выход и окрестности. Жены с амулетами работали, все наиграться не могли, да и гости их неплохо подучили в их использовании. Теперь каждая имела мобильный амулет скрыто. Без него в тот же туалет нигде не ходили. Ну а дальше, после проверки, мы покинули бункер. Тут лифта нет, шахта винтовой лестницы, и дальше, открыв скрытую дверь, на ней дерн сверху, помог женам выйти и зарыл дверь. Был примерно полдень, местное светило прогревало, зелень яркая везде, тут середина лета, только пятно гари и обломки, где рухнул катер, портили всю картину. Мне эта планета еще нравилась тем, что бункер я сделал в березовой роще. Один в один эти деревья, березы, на запах и вкус тоже. Да и вид вокруг земной, аж ностальгия пошла. Сейчас половины рощи не было, благодаря падению катера. Вообще небо не пустое, но и движение для светового дня слабое. Визуально видели 5 катеров на разных высотах, но и только. Как уже говорил, я тут бывал, и добирался до ближайшего городка, 1150 жителей. Там пара фабрик по производству консервов из морепродуктов. Благо говорили на том же языке, что и в империи Голос. Правда, у меня сильный акцент, но это нормально. Это не столица планеты была, там продал что-то в скупке, купил планшет и связь, катер неплохой, и вернулся. Осталось на банковском чипе 1500 кредитов, и все. С учетом, что тут денежные средства имели другой баланс котировок, то эти 1500 – небольшая сумма. Средняя зарплата на планете от 2 до 4 тысяч. Так что можете понять, какой суммой я владел. Почти все вложил в покупку катера. Последний раз я тут бывал 7 дней назад, было тихо. Видимо, за это время и произошло нападение на планету. А может, его и не было? Мало ли какая авария случилась. И что делать будем? Спросила старшая жена. Достать катер и полететь на нем? Я не хочу. Мало ли действительно нападение было? Собьют на подлете. Тем более не знаем, какие тут власти. Может, планета полностью захвачена? Ты же связь купил и оплатил. Проверил уже. Нет доступа к связи. Это и беспокоит. Может, перестреляли спутники связи? Не буду отрицать очевидное, но и это не факт. Вот что думаю, проведу-ка я разведку, а вы в бункере подождете. На нас магическая защита, напомнила младшая жена. Что с нами случится? Нет, мы с тобой. Вторая была на стороне младшей, так что, повздыхав, пригласил тех идти за мной. Пешком прогуляемся, до городка километров 20, разнежились мои крошки, это послужит им уроком. Чуть позже, когда проходили небольшой лес, похоже, по звериной тропе, младшая моя вдруг встрепенулась и воскликнула. Мы же можем послушать радиоволны, достать катер и узнать, какие переговоры по местным радиостанциям идут. Ну та инженер, понятно, что быстро сообразила. Мы всего километра на 3 от рощи ушли. Я, например, прикинул такую возможность сразу, но доставать катер не стал. Причина банальная, какие бы тут власти не были, старые или новые, они все глушат, оставив только свои шифрованные каналы. Это элементарные правила при осаде или после захвата планеты. Потому и связи нету планшета. Также амулетом дальнего видения определил, что те катера в небе, все военные, гражданских нет. Тоже плохой звоночек. Впрочем, жена про глушилки и сама сообразила, но катер достал, и мы проверили. Глушат, так и есть. Что я сделал? Дослал 3 голема, один за пульт катера, и отдал приказ подняться на орбиту, глянуть, что там происходит. В случае агрессии, атаковать агрессора, захватить при возможности. Если не удастся, уничтожить. Так что мы двинули дальше. Прошли километров 5, 2 голема нас охраняли, когда катер начал подъем. Не сразу, что позволило нам уйти. Подняться тот успел высоко, когда свернула вспышка, что-то мне незнакомо такое корабельное орудие, что оставляет подобный дымчатый след, и от моего катера, купленного в прошлом мире империи Голос, ничего не осталось. Только голем падал вниз, его личная магическая защита прикрыла. Выдержала, похоже. Ничего, упадет, восстановится и нагонит нас. А так, любопытно, что же тут происходит. Мы пока лагерем встали, складные стулья и столик, прохладительные напитки, жены еще и салатики и себе достали. Животы уже округлялись, пятый месяц шел, так что кушать часто хотели. Вот и дождавшись, когда голем до нас добежит, принял доклад. Тот видел сенсорами судна, что городок, куда мы идем, разрушен, дымов уже нет, но движение и стоявшие рядом суда, видел. Также орбита, там целая эскадра, даже линкор видел. Похоже, планета захвачена, и идет ее зачистка. Ловит таких хитрецов, что затаились, а потом пытаются бежать, поднявшись на орбиту. Мой голем не отвечал на вызовы, да и оборудование его устаревшее, по факту и не принимал ничего. Однако если идет зачистка, то стоит ожидать группу в то место, откуда катер поднялся. Наверняка это отследили. Так что я достал 2 десятка големов и, вооружив, отправил туда. Действительно, часа через 2, видимо, по списку заявок отрабатывают, прилетало 2 военных катера, высадив десяток солдат. Как высадились, так и легли. Големы взломали компы катеров, закинули тела в отсеки, они живы, обездвижены, и перелетели к нам. Так что, пока жены катера изучали, новинка, много интересных решений, големы быстро допросили языков, понятно, сняв с них все ценное. Первые трофеи пошли. Королевство перестало существовать, за одну неделю 2 империи захватили государство, поделив территории. Эта планета отошла империи Игр. Интересная, конечно, информация, но что-то нужно делать. Допрос солдат выявил, что те из пехотной бригады, что войдет в карательный корпус, оставшийся на планете. По сути, та уже захвачена, вот одиночек ловит. А то появились партизаны, обстреливают их солдат. Ну и амулетом скачивания памяти, снял ее, и подключившись к этому объему, тщательно изучил память сержанта. Увиденное сразу дало понять, военные империи, мне сильно не нравятся. Те тут творили что хотели, насилие, включая детей, пытки, убийства. То есть, цивилизованными подразделениями эти группы зачистки не являлись. Мне сразу не понравилось название корпуса, к карательный, еще тогда насторожился, а ведь это основные кадровые войска, так что големы уничтожили всех солдат. Более того, достал всех големов, что у меня были, порядка 400, если быть точным, 447, двоих оставил при себе на охране, а остальным отдал приказ добраться незаметно до городка, под видом убитых нами солдат этой группы, захватить там незаметно суда, и поднявшись на орбиту, захватить все корабли и суда в системе, причем, постаравшись взять целыми. Старшим назначил одного из големов, он ранее командовал линкором, и даже заслужил свое имя, первый, вот и тут тот распоряжался, причем, как закончит выполнять поставную задачу, велел за мной прислать катер, к бункеру. Вот так 5 десятков големов на 2 трофейных катерах улетели, сразу на орбиту, остальные растворились на местности, раз и нет, а мы двинули обратно к бункеру. К городку нам уже смысла идти нет, подождем пока поработают големы. Хотя не пешком вернулись, жены уже устали, поэтому достал малую планетарную пассажирскую платформу и увидел 2 пары возмущенных глаз. Что, вы сами прогуляться хотели? Несмотря на возмущенное пыхтение и ворчание жен, усадил их и вот вернулся к бункеру. Спустился в ними и стали ожидать. Тут и было всего 3 помещения. Портальная, потом комната отдыха, жены ее заняли, и еще одна, необорудованная комната. Ну и коридор, и лестница наверх. Вот в необорудованной я и стал работать, отдыхая с женами иногда. Те фильмы смотрели через планшеты, да общались, время так убивали. В общем, я до отбоя успел сделать 8 големов, создавал их, используя энергию магической жилы. А с утра, как мы поели из моих запасов, продолжил, создав еще 5, когда рядом со входом в бункер опустился катер. Охрана моя сразу сообщила, сутки получается работали големы, и справились. Быстро они, пилот, что прилетел за нами, и доложился. Команды 46 боевых кораблей и транспортных судов были полностью уничтожены. Сейчас все трофеи очищаются от тел команд. Также было захвачено 87 гражданских судов разного тоннажа, включая 2 крупного класса. Я даже засомневался, что все уйдет в сундуки хранилища, все же одних тяжелых крейсеров было 6, 2 из которых авианосные, 2 средних носителя, в прошлом мире такие корабли не были в ходу, и линкор, ну и всякая мелочь от средних крейсеров, до малых, включая корветы, транспорты еще, но их всего 5 было, то есть, трофеев взяли очень прилично, перебив в общем количестве порядка 70 тысяч человек, из них 15 тысяч на планете. Так что мы собрались, и на орбиту, где я принимал трофеи, компы уже взломаны, и убирал в сундуки. Големы подводили их ко мне, а я касанием их убирал, так что дело довольно быстро двигалось. Големы подводили борта к малой орбите планеты, и было видно, как, сгорая от высокой скорости, падают тела, сбрасываемые с кораблей, набивают шлюзовую штабелем, подводят, открывают внешнюю створку, им самим вакуум не страшен, и скидывают. Потом закрываются, снова набивают шлюзовую телами, и скидывают, и так пока судно или корабль не окажется пустыми. Только потом ко мне подводит. Големов я снимаю с борта, те другим помогать начинают, и пустое судно или корабль убираю. Поэтому вроде быстро, а все равно все заняло порядка 20 часов, но забрал все трофеи. Впритык хватило места. Оставил я 3 корабля, 2 легких крейсера и линкор. На последнем экипаж в 300 големов, это потом, сейчас всего 10, остальные помогали чистить добычу. И по 40 на крейсера. Пока достаточно, уже вести бой смогут. Тем более линкор имел летные палубы. Да, в этом мире решили проблему с силовыми щитами. Открытые створки, щит удерживает атмосферу, можно покидать палубу и возвращаться. Удобная штука, я сразу оценил, не нужно в ангаре откачивать и закачивать воздух. Видимо, это дало толчок к созданию москитного флота, истребители, штурмовики, торпедоносцы. Даже появились специализированные корабли, носители. Все это на борту линкора было. Командир линкора выделил 40 големов для москитного флота и старшего офицера, что им командовал, остальные в команде корабля. Вот так я был занят, без сна и отдыха перебирая нужное, стоит убраться отсюда как можно быстрее, жены осваивались в адмиральских апартаментах корабля, все при деле были. Причем, 100 големов не было занято с кораблями, некоторые суда, почти половина, имели пустые трюмы, и чтобы я забирал их пустыми, так что те работали на планете, вокруг столицы, уничтожая карательные отряды солдат, забирая боевую технику и то, что те награбили и сами подготовили к вывозу. Грузили их в грузовые катера или специальные буксиры, поднимали на орбиту и убирали в трюмы судов. А как заполняли трюм очередного судна, его ко мне, и я убирал. Так что еще добыча с планеты шла, если уж хапать, то по полной. Устал до чертиков, но принял все. Линкор мой не раз открывал огонь из своих пушек. Знакомый след, оказывается, это местная новинка, туннельные орудия. На тяжах они тоже стояли. Дальность запредельная, можно поражать цели в соседней системе. Так вот, команда моего линкора уже порядка 30 гражданских судов уничтожила, и два боевых корабля, что вышли из прыжков и шли к планете. Свидетели, кроме трех судов, что имели идентификатор уже несуществующего королевства, с ними вышли на связь и посоветовали убираться, что те и сделали. Так что заканчиваю и сваливаю. На последних силах закончил, и передумал покидать систему. Теперь это моя планета, по праву сильного. В общем, я достал все 6 тяжелых крейсеров, по 30 големов команды, уменьшив ее у линкора. Легкие крейсера оставил патрулировать на границах, по 5 големов в команде, и приказал охранять систему. Пока так, и спать, вырубила на ложе рядом с женами. Те пытались меня дождаться, но сморила раньше. Хорошо сил душ хватило принять. Поспать я себе дал 6 часов, как раз и жены встали, так что позавтракали, выслушал отчеты от големов, и занялся делом. Ну, система по сути перекрыта, однако, нужны воины. На обычных людей пока надежды нет. Я решил на базе этой планеты создать герцогство Росси, с собой во главе. А почему и нет? Все равно править не буду, женам это отдам, пусть играются. А лет через 20 передадим планету и развивающееся государство, наследникам, и дальше по другим мирам. По мне так неплохой план. Жены, подумав, тоже не оказались, так что оставив големов командовать в системе, теперь приказ стоял останавливать суда и боевые корабли и принуждать к сдаче, отгоняя трофей к отстойнику. Хотя ведь надо зачищать планету от захватчиков, они ведь моих будущих подданных сейчас убивают, поэтому набрал штурмовых катеров с кораблей и спустился на планету, к бункеру. Жены ушли в комнату отдыха, а я достал глину и стал создавать големов. Первого сделал, установив ему привычное, и залил знания адвоката и специалиста по законопроектам, плюс знания с опытом наместника планеты. С трудом нашел у себя в запасах такие знания, а я много их насобирал. Отправил его к женам, пусть формируют герцогство, голем им поможет, и те начали работать. Снаружи 5 штурмовых катеров стоит. Как сделаю 5 големов, назначаю командира, те снаряжаются и вооружаются, забирают катер и улетают. 2 легких крейсера на орбите с 2 полушарий планеты висят, там координационные центры, команды отслеживают, где захватчики. И теперь, как первый катер появился, стали подавать заявки на их уничтожение. Потом вторую команду создал, второй катер улетел. За день сделал 18 големов, и улетело 4 катера, на четвертом 3 големов, но хватит пока. Дальше отдыхать. А те без сна и отдыха работали, зачищая тех, кто зачищал жителей планеты. Им был отдан страшный приказ, по сути, уничтожить население планеты. А на планете проживало порядка 180 миллионов и примерно 10 миллионов гостей планеты, из беженцев с территорий воюющих государств. Планеты империи перенаселены, сюда есть кого заселить. Не нравится мне эта империя и их моральные догмы, поэтому солдат, и вообще имперцев, приказал в плен не брать. На планете ночь была, мы с женами подстроились под ее часовой пояс, а с утра, после завтрака, продолжил работу и за день успел сделать 142 голема, пополнив также снаружи парк катеров. Как очередная пятерка заканчивалась, новую доставал. В принципе, этого уже хватало, любая организованная оборона билась и с орбиты, и добавилась моими големами-десантниками на катерах. Так что работали те без отдыха, и пока мы отдыхали, серьезно проредили силы захватчиков, уничтожив центральный пункт управления и все штабы. По сути, остались одиночки и мелкие разбитые подразделения, которые теперь прятались. Те повторяли судьбу жителей этой планеты, и големы продолжали работать. Глушилки я не уничтожал, просто после завтрака следующего дня, сделал очередную группу големов, было их 20, но не стал им передавать катера, да и знания те корабельные получили, по 5 специальностей. Поднялся с ними на орбиту и достал из одного сундука 8 корветов. Они неплохи для наблюдения за поверхностью планеты, но наносить удары уже не в силах, пушки слабоваты. Для этого даже легкие крейсера годятся. Вот и распределил по 2-3 голема на корабль, так что те рассредоточились по орбите. Штаб поиска и уничтожения захватчиков расположился на одном из крейсеров, оттуда и командовали, включив в общую сеть эти 8 корветов. Вот так, усилив орбитальную группировку, теперь не было мертвых зон и слепых мест, все контролировалось, и работы у големов на катерах прибавилось, а я делал дальше големов, сейчас нужны именно они, в основном флотских. К вечеру сделал 100 единиц, их забрали и распределили по уже имеющимся кораблям, хоть задействовали москитный флот на линкоре. Я же до отбоя выпустил еще 30 големов, и те, заняв 6 катеров, отбыли помогать очищать планету от захватчиков. Это моя работа, теперь по женам. Те составляли общую структуру государства, именно для герцогства, в империях или королевствах немного по-другому, формировались государственные службы. Главное, на что жить и с чего получать доходы, чтобы содержать все службы. Для начала планета аграрная, тут производств особо и не было. Однако и продовольствие в это время довольно ценный продукт, особенно на перенаселенных планетах. Плюс возможность развивать производство. Тут нам помогут сами захватчики. Големы составляли списки того, что было на судах, что в трюмах имелось, я все это женам скинул, и получается, производство тоже может быть развернуто. Правда, не на планете, многие из них вредные для среды. Просто на одном из головастиков, так называли крупнотоннажные суда, оказалась свернутой среднего класса станция. Причем, универсальная. Есть станции ремонтно-технические, есть жилые и развлекательные, есть промышленные. Это все три в себя вобрала. Видимо, имперцы и сами решили сюда призвать капитал и развивать промышленность. Судно частное и груз частый. Также были и некоторые производства. Маловато, не все успели завести и застолбить место, но хоть что-то. Например, были две фабрики по производству сухпайков высокого качества. Потом фабрика по производству трех номенклатур электроники. И фабрика по производству мебели. Это все. Понятно, что мало, но есть хоть что-то. Это все будет развернуто на станции, но не сейчас. Пока идет война, влетит какой рейдер в систему, успеет дать по станции залп до того, как его уничтожат, и хана планом. Нет, развернем и запустим производство после войны. Находится в хранилище и пусть находится. Так что девчата уже строили планы того, что и как делать. Теперь нужно узнать масштабы разрушения и сколько выжило людей. Ведь на планете были и концентрационные лагеря. Их уже освободили, выпустили людей. А два заняты, их охраняют мои големы. А суда и боевые корабли все еще выходят в системе. Никто не предупредил их, что тут черная дыра, и приходится под пушками линкора поднимать руки и сдавать технику. Тут уже полноценная сдача в плен, убивать не стоит, поэтому грузили в катера и спускали в два таких лагеря. Их охраняло по 10 големов, плюс персонал из местных наняли, повара в основном, так что постепенно лагеря пополнялись. Также все мои големы были в военной форме с гербами моего рода, в виде шевронов. Им часто приходилось встречаться с местными, вот и сообщали им, что идет зачистка планеты от захватчиков войсками Виконта де Прох. Его боевые корабли уже очистили систему и держат ее под контролем, сейчас идет очистка планеты, просит людей подождать, немного осталось. Да те и сами к нашим шли, нужна была еда и вода, и особенно медпомощь. В общем, операция по захвату планеты, или скорее по отбитию у захватчиков, выходила на финальную стадию. Да, я сделал 20 големов, все получили помимо прочего знания врачей, выдал 7 специализированных медицинских катера, запасы медикаментов всех спектров, внутри полный набор оборудования, и по заявкам големов-десантников, где нужна медпомощь населению, высылались. Мало пока, но что есть. Плюс 6 грузовых катеров, выложил штабеля припасов, в основном пайков, взятых как раз у имперцев, да бутыли с питьевой водой, и где остро требовалась еда и вода, туда отвозилась. Кстати, вся техника уже несла эмблемы герцогства, успевал заменять на те, что ранее были. Моих големов, конечно, встречали насторожено, но смотрели все же не как на врагов, а скорее спасителей. Следующий месяц пролетел как не было. Все организационные вопросы по созданию герцогства управления взяли на себя жены и 5 големов, которым я дал нужные знания. Те взяли на себя 90% работы, не моим беременным женам все тянуть. Столица планеты Тотсце, что ранее вмещала в себя более 30 миллионов жителей, была цела, ее брали аккуратно, так как город построен по всем современным правилам. Пострадали в основном частные дома, хозяева имели наглость сопротивляться захватчикам. Так что всех спасенных вывозили туда, мы с женами заняли комплекс зданий, что ранее принадлежал наместнику. Формировалась гвардия, пока полсотни человек там числилось. Создавались министерства, с населения бралась присяга, выдавались новые документы. Заработал главный банк герцогства. Как я уже говорил, всего на планете было 180 миллионов жителей до нападения и 10 беженцев. С учетом перенаселения в других государствах, практически ни о чем. Да и планета имела статус заповедной в королевстве. Из-за этого из населения треть, чисто фермеры, еще около 10 миллионов занимались животноводством и еще около 5, работали на рыбных фермах. Именно их захватчики не трогали, фермы продолжали работать под их контролем, до приезда своих фермеров, чтобы те ничего не успели разрушать и уничтожить. А вот жителей городов и беженцев, им устроили геноцид, успели уничтожить порядка 50 миллионов жителей. И это за неделю с момента захвата. Хорошо спасли тех, что в концлагерях были. Их только готовили к уничтожению. А ведь захватчиков было всего 5 миллионов. Но это элитные войска, натуральные каратели. А ведь это была по сути мирная планета, войск тут особо и не было. Одна территориальная пехотная дивизия, у столицы ее городок, полностью разрушен ударом с орбиты. Небольшая группа флотских кораблей в 12 единиц, с флагманом в виде единственного тяжелого крейсера, и сторожевые корабли системы. Но они скорее выполняли таможенные функции, досмотр и остальное. Столица планеты оживала, фермеры работали, из 30 миллионов жителей столицы, выжило 8, плюс выжившие из других городов, в основном им и помогали, да и фермеров освободили. Как уже сказал, создавались министерства. Многих специалистов не хватало, пересчет населения проходил и сейчас. Поэтому желающих обучали на месте, объясняя такие возможности новейшей инновационной техникой. Так что у меня в клиниках появились полные штаты медперсонала, а работы им много было. Особенно психологам. Немало детей сиротами стало, жены даже учредили кадетское училище герцогства, плюс набирали себе сирот на воспитание, включая дворянок. Свита из фрейлин появилась. В образовательных учреждениях свои педагоги, правда, с устаревшими на 600 лет знаниями. Надо набрать свежих. Постепенно на планете возвращалось все к порядку. Министерство чрезвычайных дел, куда пошло служить немало мужчин и девушек. В министерстве воинские звания, полувоенная госструктура, разбирали завалы, кремировали тела, сначала проводя проверку ДНК. В списке граждан планеты имелся, постепенно те, кто числился пропавшим без вести, переходили в список погибших. С беженцами чуть сложнее. МЧС набрало почти 2 миллиона добровольцев, задействовало свою технику, что пока была на балансе, и флотских, так что работы шли быстро. Также консервировались дома тех, кто погиб, они уходили на баланс государства, если не было родственников, претендующих на наследство. Остальные обживались, деловые центры в столице заработали, только у фермеров все как было, так и осталось. Лишь новые документы получили и места сбытия их товара. Мэрия тоже заработала, 3D-принтер, что печатал удостоверение личности, тут тоже в порядке. Новые локалы сделали и вот стали выдавать после присяги. Заработали службы полиции и спецслужб, пока в зачаточном состоянии, но уже были. Более того, обучил желающих пойти в сторожевую службу, куда я выделил 8 корветов и 2 легких крейсера, а как базу, пока станций нет, использовали среднее грузопассажирское судно, где разместились службы командования и стражей. Там только люди, големов нет, и служба постепенно пошла. Они за министерством торговли числились, таможня тоже. Это понятно не все. Также много желающих было пойти на военную службу. После таких-то событий, 1020 добровольцев, в масштабах выживших мизер, но ведь шли в вербовочные пункты. Сформировал пехотную бригаду, ей строители начали возводить военный городок у столицы, обучались на месте, вооружать было чем. Пока штаб и 3 батальона сформировано, с ротами тяжелого оружия, и формировался еще один батальон, плюс бригада внутренних войск, пока из 2 батальонов, плюс штаб, эта бригада уже взяла на себя охрану пленных имперцев. Причем один батальон пехотной бригады перекинули на борт десантного корабля. Ну и пошло обучение по высадке, отрабатывали как на планету, так и на корабли. Одна рота в батальоне десантно-штурмовая. Формировались и оснащались системы ПКО. Уже 6 батарей вокруг столицы встали на боевое дежурство. Все ждали ответки от империи. Что по дворянству, всего в реестре дворянского совета планеты числилось 22 тысячи дворян. Выжило, согласно уже закончившейся проверке, а все данные сохранились, включая образцы ДНК, едва 3 тысячи. Не все захотели уйти под нашу руку. Еще пока не прекратили выходить суда и корабли империи в системе, мы немало взяли их, отводя в отстойник, то вышло также почти 3 десятка судов бывшего королевства и 2 боевых. Плюс 2 десятка кораблей нейтральных стран. Объясняли ситуацию, и если представители нейтральных стран, выкупив продовольствие, зачем сюда и прилетали, забирали наших дипломатов и улетали после загрузки, то беглецам по сути и бежать никуда, так что те остались с нами. Принимали присягу. Оба боевых корабля, фрегат и легкий крейсер, вошли в состав флота герцогства. Однако пока на ремонт. Оба побиты были, однако не все были согласны и собирались покинуть систему, не верили те, что мы удержим мощь империи, им дали 3 суток отдохнуть, пополнить трюмы топливом, они же забирали тех, кто был не согласен жить на моей планете, и улетали. Нейтралы тоже всех, кого могли, брали. За месяц этот было вывезено порядка 30 тысяч тех, кто не хотел жить на моей планете, и таких желающих покинуть ее хватало. Еще 1100 точно было. Они регистрацию прошли в космопорту, пришлось выделить 6 пассажирских судов из своих запасов, для их вывоза. Не бесплатно, понятно, те билеты покупали. Так что пока в герцогстве числилось около 1000 дворян, из которых половина – это дети, и теперь они под попечительством моих жен. Остальная треть из выживших покидали планету. Ну а так как обучение шло быстро, то и вопросов, кому какие должности занимать, не стояло. Я опрашивал в основном высших чиновников, наблюдая за аурой, те получали знания и приступали к работе. Так что за этот месяц была проделана просто титаническая работа, без всяких шуток говорю. По внешней ситуации, захватчики из империи уже узнали, что планета им больше не принадлежит. Уже неделю как мои флотские фиксируют перемещение их разведчиков на дальних сторонах системы, их благополучно выбивают, когда те сблизиться пытаются, не отвечая на запросы и приказы покинуть наши территории. Там раскиданы модули целеуказания и линкор, да и тяжелые крейсера, своими туннельными орудиями их гасит. Скоро нанесут удар, поэтому я и спешил, создавая побольше големов, доставая боевые корабли и команды осваивали их. Так что один корабль имперцев взяли, и я лично вручил ноту его капитану, передать ее императору, что теперь на планете создано герцогство Росси. Мы сообщаем о нейтралитете в этой войне, но если на нас нападут, будем воевать изо всех сил. В бумагах стандартные дипломатические извещения, плюс указаны границы владений герцогства. Это на 1000 систем вокруг планеты, или 10 часов полета в прыжке. Стандарт. Понятно, что нас пошлют и сюда придет карательный флот, вот и готовлюсь. Флот я остановлю, в големах уверен, но так как начнется война, нужны каперы, для герцогства, в будущее его развитие после войны, нужно немало средств и производств, вот каперы и будут все это добывать, именно к этому я готовился. Также ушло несколько дипломатических судов с работниками Министерства внешних дел. Главное судно, на которое я возлагал надежды, что ушло в империю Гайрон, до него лететь 8 суток и на борту лично министр, улетело 3 недели назад. Судно несло все дипломатические идентификаторы. Офис гражданского флота графства тоже заработал, и боевые корабли несли новые идентификаторы. Так вот, по моим дипломатам в империи, их задача провести регистрацию, по сути признание нового малого государства. После этого, как оно пройдет, надеюсь его подтвердят, можно будет получать лицензию в общей банковской системе на мой банк. Свои деньги печатать не буду, думаю использовать кредиты империи Гайрон. Также будет уже можно официально регистрировать офис гражданского флота, пока же регистрация судов, если не Филькина грамота, то близко, проверит, хоп-па, а такого государства нет. Я отправил 4 судна в разные государства, каждый охраняет по крейсеру среднего класса, модернизированные мной магией, надеюсь, что хоть одно сработает, нас признают и внесут в реестр государств этого мира. Даже если все признают, не страшно, даже хорошо. Такая же ситуация и с моим банком, он работает в полсилы, банковские чипы не работают. Я обеспечил банк ценным металлом, очень дорогой, так что начали печатать монеты 3 видов и 3 разных ценностей. не больше суммы тех металлов в хранилище. Людям пришлось осваивать наличность в монетах, те в них зарплату получали. Правда, к этому как-то быстро привыкли, как и к кошелям на ремнях. Как признают мое герцогство, и банк получит лицензию, уже можно будет свободно пользоваться банковскими чипами и безналичными оплатой. Пока же вот так, как видите, дел много. Я в основном работал по боевым кораблям, магией усиливая броню и пушки линкора, двух носителей этажей, это все что успел. Также восстановил центральное государственное телевидение, местный интернет и связь, уже 2 недели как работают, так что жители в курсе, что мой флот готовится к обороне, и дипломатические суда для признания герцогства ушли в нейтральные государства. Пока около 3% получили гражданство на планете, в основном это госслужащие, военные и редкие желающие, остальные выжидали, кто победит в этом противостоянии, вновь образующееся герцогство или сильная империя. Как-то в нас не верили, но ждали чуда. Вот так и произошло сразу 2 дела. Вернулся крейсер из империи Гайрон, со всеми документами, нас признали и уже внесли в реестр легитимных государств. Документы на это, как и на мою семью, признанных правителями и хозяевами одной планеты, я получил. Быстро, видимо, ожидали, что дальше будет. Даже лицензии получили, как для банка, так и для гражданского флота. Дипломаты еще работают в империи, но вот послали крейсер сопровождения обратно, чтобы побыстрее сообщить. К сожалению, дальняя связь не работает, все станции были уничтожены в боях, эскадра королевских сил не сдалась и воевала до последнего, а в запасе такого оборудования не было. Кстати, дипломаты должны были закупить, но доставят чуть позже. Ну и второе, империя объявила нам войну, это та, у которой мы планету отбили, раз мы легитимное государство, вот и объявила, и пришел флот, а мы ждем, работаем от обороны. Командующий флота, Онгалим, уже все распланировал. Каперы сразу после вручения мне лично ноты войны, ушли на дело. Посланца, что вручил, отпустили понятно, он лицо неприкосновенное. Пошли дела, а мне работать. Перерождение прошло штатно, и это хорошо. Плетение, что я внедрил в ауру, охранил его копию в бункере, а одном из камней демонов, помогло переродиться мне в новом теле. Оно было мной сразу установлено, как я в первый же день получил доступ к содержимому в бункере. И надо сказать, это было одной из основных причин, почему я так стремился обратно попасть в бункер. Не только сохраненные там знания, а то погибну и хана, уйду на перерождение со стертыми знаниями. Это катастрофа, все потеряю, а как внедрил плетение, уже жил как хотел и вот пожалуйста, перерождение. Причем, попасть должен в носителя дара, и снова стать магом. Были причины сделать так, вон дошло до того, что стал королем. Ну да, когда империя моему герцогству объявила войну, мои каперы наводили опустошение, а флот големов, отбив атаку флота вторжения, разгромив его, пошел сам в наступление, оставив силы охраны системы с планетой. В результате за год боевых действий, пока не было подписано перемирие, я стал владельцем еще 4 планет, одной бывшей королевской и 3 исконных имперских. А так как нужно 3 планеты и можно подавать заявку на смену государственности, я так и сделал, имея 5 планет. Герцогство Росси во всех реестрах изменилось на королевство Росси и просуществовало еще 30 лет. Может и дальше существует, мне откуда знать, я-то погиб. Эксперименты с прыжковым двигателем сказались, что-то пошло не так, испепелило меня с прототипом боевого корабля, и личная защита не прикрыла. Это не диверсия, по чесноку я там сам специально все так провернул. Были причины, и нет, не было из-за семьи сильных причин пойти на это. У меня и у семьи все хорошо, мешало только одно, я болен. За 2 месяца до гибели получил излучение при изучении космической аномалии, а магией и другими средствами она не убирается. Я мутировал. Самое ужасное, мутировал и дар. Пришлось его удалять, чтобы снова заражение при перерождении не получить. Шанс такой был, могло меня спасти только перерождение, и я использовал эту возможность. Ничего другое не помогало, да и надоело уже все, я авантюрист. А меня заперли и ограничили во всем, вот и получил свободу. Имея на 5 планетах почти 10 миллиардов жителей, мы почти 3 года убирали последствия войны, развивали экономику, туризм. Кстати, столичная планета так и осталась заповедной и не имела более 200 миллионов жителей. В общем, нормально развивалось королевство, мою семью признали, я король, жены королевы, дети уже были, принца и принцессы. В королевстве я ввел то же правило. Если близнецы влюблены в одного, они могут выйти за него замуж. Это не только дворян касалось, но и простых людей. А так правило в браке один мужчина и одна женщина. Дворян у меня в королевстве около 2 миллионов, большинству я сам дал звания и титулы, заработали службой и своими поступками. Хорошо жили, я работал, магией занимался, в основном в практике, много работы было, жены правили, хотя им уже лет через 5 все надоело, но тянули ради детей. У нас кроме 2 пар близнецов родились еще 2 сына у младшей жены и дочка у старшей. Поздний ребенок, ей сейчас 5 лет, принцесса, а престол я уступил в 20-летие наследника, и это не старший сын, а младший из близнецов, вот уж кто тихоня и всегда у себя на уме, настоящий правитель, и тот, кстати, действительно стал хорошим правителем и политиком, прошел обучение как политик и сотрудник спецслужб, старший сын чистый боевик, ему бы в солдатике играть, он и стал главнокомандующим всеми силами королевства. Хороший стратег, остальные дети вели свою жизнь. У меня правило, каждый дворянин должен иметь специальность, и не быть личностью без дела. Так что мои дети стали врачами, учителями или военными. Разные выбирали и занимались делами, работали. Причем, я снова открыл порталы, так что был доступ в мир империи Голос. Тут раз и сюрприз, год меня не было. Пока война не закончилась, про тот мир не вспоминал, времени не было, а вернулся, поместье захвачено, и мой уничтожен, и в поместье жил магистр со своим семейством, а ведь и должен был его выселить и закрыть доступ, как выйдет срок их пребывания. Я 1,5 месяца установил, этого с лихвой хватало бы, пока тот подрабатывал. Взломать охрану поместья можно только изнутри, значит, это сделали за те 1,5 месяца, пока у них был гостевой доступ, а это о многом говорит. Магистра я выгнал, жестко поговорив, и вообще разорвал все отношения, несмотря на оправдание, что мое поместье ему продал в качестве наследства граф, дед моих жен, а император Голос подтвердил продажу. Думали, что мы пропали с концами. Я и императору по шее надавал, поговорили как правитель с правителем. С чего это он чужие земли раздает? Графу повезло, что его на планете не было, и ему бы точно хана наступила. Так что поездил по мозгам императора, вон в королевстве, где я титул виконта получил, мое поместье стоит, слуги следят, а тут что творят, так что вернул свое. Магистр, ставший главным магом у императора, стал искать себе новое жилье, а император из своих ему одно выделил, однако дипломатические отношения не открыл. Мне сильно не понравилось, какое тут было отношение к моей недвижимости. Зато открыл случайным образом портал в СССР, 69-й год, брежневский застой, вышел на правительство. Те покумекали, и несмотря на то, что у нас монархический строй, ухватились за предложение о сотрудничестве и дипломатических отношениях 2 стран обеими руками. От них редкие и дорогие металлы и многочисленные туристы, от нас продовольствие, электроника и технологии, решив эту проблему в союзе раз и навсегда. А так как я открыл и туризм, то были построены в тропиках кварталы фешенебельных отелей с разными развлекательными досугами, горнолыжные курорты, экскурсии в космос. Поначалу в союзе к этой идее с прохладцей отнеслись, но потом ничего. Даже построили дачный комплекс для правительства союза на одном из морей на моей планете. Поначалу приток был слабый, а потом распробовали и как рванул. Жители союза по внутренним паспортам спокойно могли посещать мои планеты, все 5, там хорошо развили туристический бизнес, и доход шел с этого немалый. Распробовали. Многие на выходные переходили к нам, а к началу рабочего дня возвращались. Так что туризм шел очень серьезный, да и наши в союзе отдыхали, не опустили пансионаты Черноморья. Мои экономисты с людьми Брежнева решили вопрос по финансам и взаиморасчету. Те монеты, что были в ходу до введения банковских платежей и чипов, снова пошли в дело, советским гражданам было привычнее с ними, так что эти деньги продолжали использоваться. Правда, отток их был большой, туристы увозили в качестве сувениров к себе в союз, много печатать новых приходилось. Понятно, многие граждане союза желали перебраться к нам, а правительство их этого не хотело, но и тут пришли к соглашению, больше 30 миллионов советских граждан на моих планетах осело, сменив гражданство, а ним в союз, к удивлению многих, ушло 10 миллионов. Сказалась агрессивная реклама коммунистического строя. Плюс я около 100 миллионов передал в виде пленных имперцев. Им переходы через порталы обратно закрыты были. Осваивали Дальний Восток и Урал. Все гладко шло, сотрудничество развивалось. Понятно, немало технологий ушло Союзу. Там своя космическая индустрия быстро развивалась, другие планеты искали для заселения, но это нормально. Другие государства Земли желали также наладить прямое сотрудничество, но мне этого не надо, хватало русских людей. Что-то хотите, решайте вопросы через них. Королевство мое тоже развивалось неплохо, 3 королевские верфи, что отобрали у имперцев и вывезли к себе, подняли рейтинг государства, 2 выпускали гражданские суда, и 1 военные. Мы стали довольно неплохим поставщиком боевых кораблей в другие страны. Множество производств вывело нас на полное импортозамещение. Мы не нуждались в товарах других стран, сами все производили. Были, конечно, подобные камни, но все решалось в рабочем порядке. Лет через 10 империя, у которой мы много чего отжали, напала на нас. В ответ разгром был полный, семья императора перестала существовать, их планеты распались на отдельные государства. А мое королевство приросло еще на 3 планеты, еще бы 2 и можно было бы становиться империей. Ну это пусть становья создают, всему обучены. Как исполнилось 20 лет наследнику, он принял королевство, я остался советником. А мы с женами и другими детьми даже немного путешествовали по разным мирам. Ненадолго, месяца на 2-3 каждый мир, возвращались в королевство, потом через полгода снова очередное путешествие. Хоть какая-то отдушина. И честно скажу, меня все устраивало, и так рано убивать себя даже и не думал. Даже на фиолетовом были. Ведь сотрудничество с миром империи Голос как началось, так и закончилось. Помните, что там выкупались книги по портальной магии. Я еще тогда заметку на этом сделал. Взорвали дом с порталом в столице империи Сварог через 2 недели, как я ушел из мира Голос. Там порталы под запретом, вот кто-то и сработал. Странно. Договорились уже с императором Сварога и сотрудничество пошло, все довольны. Похоже, третья сила сработала, я не выяснял, и император Голос тогда попросил вернуть портал. Сделал новый, тем более серьезно заплатили, что мне нужно было для королевства. Открыл портал, снова пошло сотрудничество, но сколько он просуществовал, не знаю, не интересовался. А потому что больше в мирах Голос и фиолетовый я не бывал, да и то ради жен посетил. Пока я с императором Голос общался, те навещали родню, шокировав ее тем, что мои девочки теперь полноправные королевы-правительницы, были со свитой, детьми и гвардейцами. Потому магистр и застрял там, что портала больше не было. Передача моего имения была незаконна, император это признал потом, что граф переступил закон, но, мол, на этом магистр настаивал, больно ему там понравилось, еще бы, на всем готовом. Как он это взломал? Император Голос лишил деда моих жен титула, тот стал обычным беспоместным дворянином. Это за то, что втянули с магистром его в авантюру. Кстати, большая часть родственников моих жен перебрались к нам в королевство, войдя в реестр дворян государства. Деда их не взял, так и сказал, удавлю по-тихому. Жены не возражали, он же не только меня, но и их ограбил, продав поместье. Ладно, неважно, хорошо мы жили, но я решил, что хватит, детей и жен пристроил, правители крепкого государства, все довольны, и пора мне уходить. Проводил испытания нового боевого корабля класса фрегат, почти все системы на магии, наша с сыном королем разработка, он артефактор, и не только он, а все мои дети знали о моих планах, кроме младшей. Все маги, видели, как аура моя бесится, чем-то зараженная, просили при возможности навестить их потом. Я сознательно внес изменения в конструкции. И при разгоне, когда запустил двигатель, тот и рванул. Красиво ушел, думаю, на месте взрыва было фееричное облако огня. Потом по остаткам корабля подтвердят мою гибель. Конечно, вернувшись в бункер и вернув свои знания, я обязательно побываю в королевстве, инкогнито, гляну что там и как, тем более детям обещал, но и только. Ах да, забыл сказать, все мои дети одарены и обычные маги. Это секрет нашей семьи, и пусть одаренные в том мире были, других мы не инициировали и не учили. Один сын боевик, другой артефактор, третий и четвертый строители, по моим стопам пошли, дочки целительница, бытовик и рунный маг. Только маленькая принцесса еще растет. Дочка моя целительница ничем мне не помогла, но подтвердила, что скоро вирус в ауре меня убьет. И магия шаманов не помогла. Тут что-то другое, скорее техническое, не на магии. Это было мое решение, не распространять магическое искусство, потому как сын хотел открыть Академию магии. Теперь может, запрета нет. Вот такая история, если кратко, извините, если вышло сумбурно. Однако я смог сделать выводы. Был демоном, не понравилось, был правителем, не понравилось. Дергаю часто не по делу. Был магом и свободной личностью, понравилось. Как думаете, я повторю свой старый путь с демоном и правителем в новой жизни? А теперь определимся, где я и в кого попал, а то что-то больно тихо вокруг. Так что открыл глаза нового тела и стал с жгучим любопытством обшаривать ими все вокруг. Должен быть Магмир, раз в одаренном переродился. Надеюсь, что удалось и тело одаренного. Конец книги. Продолжение следует.